Глава 29. Адам. Вопрос прозвучал неожиданно. Я не успел подумать, что подразумевала Эва, как она уже рассмеялась звонко. «Забудь, я не хотела тебя озадачить. Просто пошутила. Желтый диван. Теперь мне нужны другие детали интерьера. Например, лампа-торшер с желтым абажуром. Можно еще подушки, декоративные на кресло с желтыми элементами, или какую-нибудь абстракцию на стену тоже с желтым. Выйдет симпатично, как думаешь?» «Выйдет охрененно. Ты обречена на успех». «Было бы еще здорово быть обреченной на успех в отношениях. Что ты думаешь о планировании?» «Думаю исключительно положительно». «Вот как?» — усмехнулась Эва. «И что, срабатывает? Вот я запланирую себе идеального мужика». При слове «мужик» я напрягаюсь, малюха. «Хочу, чтобы он был надежным и уверенным в себе, но без перегибов. Не лоботряс, для меня это важно, внешне высокий, спортивный, с фигурой, допустим, приближенный к твоей, но не обязательно. Чтобы уважал меня и мой выбор, был в постели хорош». Невольно я расправил плечи. «Что, Эва, задрал я для тебя планку, да? Высоко поставил?» «Возможно», — ответила уклончиво. «Я ведь почти ни с кем толком отношения не заводила, но зато я точно знаю, чего быть не должно. Во-первых, он не должен иметь никаких связей с моей мамой. Во-вторых, никакого чрезмерного нахальства. Он должен уважать мои границы. А то есть такие, через дверь выгонишь, и они через окно залезут». «Это в мой огород сейчас был камень». «И я говорю тебе за него большое спасибо. Теперь я точно знаю, чего мне не хочется». «Ты еще что-то про постель говорила?» «Да, говорила, важное. Думаю, если вдруг мне кто-то настолько сильно понравится и будет подходящим, я не стану тянуть долго, вздыхать по нему, любоваться тайно. Проверим на секс-совместимость». Мне почему-то не понравилось думать о том, как моя Эвочка решительно берет в оборот гипотетически идеального мужика, размашисто седлает и скачет на его члене, проверяя на совместимость. «Есть искра или нет, это важно», — продолжила она. «Отчего-то я закипел беспричинно. Выдержка затрещала по швам». «Что бы не хуже, чем со мной», — заставил себя сказать почти равнодушно, но в голосе сквозило желание. «Бля, я бы прямо сейчас его отшлепал хорошенько и поиграл с ее кисуней, терзая пальцами попку узенькую». «В идеале даже лучше, чем с тобой». Я чуть не подавился. «Что?» «То», — ответила и глазом не моргнув. «Сам подумай, сексуальный опыт с тобой единственный у меня. Допустим, мне было хорошо». «Допустим? Ты кончаешь со мной, как из пулемета». «Да, но вдруг это вообще не как из пулемета. Вдруг это хороший крепкий середнячок». Кулаки затрещали. «Я тебе сейчас покажу, как кончают от середнячка. Снимай трусы». «Еще чего? Что ты вскипел?» Скинула на меня прохладный взгляд Эва. «С тобой, как с другом, коучем и психологом, это обсуждаю. Могу же? Вот я и размышляю о планировании. Получится или нет встретить свой идеал?» «Допустим, встретишь не сразу. Допустим», — заскрипел зубами, стирая в порошок. «Искать придется. Что, каждому в трусы за совместимостью заглянешь?» «Это важно?» — всплеснула руками Эва. «Если мне покажется кандидат достойным, если все другое хорошо, то да, почему нет?» «Не понравится, к другому в поисках перейдешь. И сколько таких мужских херов перебрать придется?» «Сколько, сколько потребуется, чтобы встретить того самого, с которым мне захочется детишек?» «Да, повезло тебе, Эва, что у вас порядки не такие строгие». «На что это ты намекаешь?» «На то, что семья – это не всегда про секс». «Если ты слушал там кучу всего другого, до пункта о сексе. Но ты, конечно, только про секс и услышал». «Семья – это прежде всего чистота помыслов, крепкий союз, стремление к общему. Есть золотой стандарт. И когда он соблюдается, семьи выходят крепкими». «Какой еще золотой стандарт?» «А то я только про золотой дождь слышала», – фыркнула Эва, пошутив пошло. Поневоле я громко заржал. Все-таки Эва особенная. Но с кем бы я еще мог говорить о серьезном и через минуту загибаться от смеха пополам? Расцеловать свою десертную королеву захотелось. В обе щечки, которые отчего-то раскраснелись. «Что входит в твой золотой стандарт, Адам?» «Не ты мой наставник, а я». Ну, поделись по-дружески». «Могу сказать только одно. Девушки, перебирающие члены, в золотой стандарт ни за что не войдут». «Вот как? То есть для тебя сексуальная совместимость совсем не важна, что ли? Правда?» Эва посмотрела на меня с сомнением. «У тебя такой бешеный темперамент? Не поверю». «Хорошая жена мужа во всем слушается. Даже в том, чего ей не хочется. Вот, допустим, ты хочешь минет», — облизнула губы демоница. И я представил, как мой член между этих губок скользит, натягивая их до предела. «А она не любит, не может. Или вообще рвотный рефлекс сильнейший. Что тогда? А ты? Ты вообще страсть как минет любишь и не можешь без них вообще». «Есть и другие способы». «В попу она тоже не даст. Остается вагинальный секс». «Я такого в вагинальном сексе могу». «И все же, у тебя аппетиты, а она, допустим, в постели вообще бревно. Или не бревно, но ты ее не вставляешь так, чтобы прямо ах. Вам скучно, тоскливо. Что тогда? Ты пойдешь искать секс на стороне?» «Душнило». «Кто?» «Ты. Ко всему прикопаешься. Я давно тебе говорил, душнил языкастых никто не любит. Тем более в женском варианте. Будь мягче, Эва. Или в твоем случае хитрее. Скажешь кому-то из мужчин в лоб то, что мне сейчас сказала. Ни один мужчина тобой не заинтересуется». «Спасибо, Адам. Здесь есть над чем подумать. Большое спасибо и пока. Позднее увидимся». Эва поднялась с дивана и показала мне рукой в направлении двери. Мне же уходить не хотелось. Совсем. С Эвой мне нравилось не только трахаться, но даже просто находиться рядом и болтать обо всем на свете. По-дружески. Хорошая у нас дружба, еще бы сексом ее немного приправить, и будет вообще замечательно. Я встал, сделал вид, что собрался уйти. Эва пошла за мной следом, чтобы закрыть дверь. Я резко обернулся и прижал ее к стене, ладони сползли на попку, сжимая. Ох, как дьявольски хорошо пахла ее кожа. Мне казалось, после того, как я присвоил ее всюду, Эва стала еще привлекательнее. «Адам!» — выдохнула она, довольно болезненно ткнув меня кулаком в бок. «Не приставай». «Разве это приставать? Так, на полшишечки позажиматься». «Ах, если только на полшишечки!» — выдохнула она и попросила томным голосом. «Позволь тебе кое-что на ушко сказать». «Говори», — наклонил я голову, замер в предвкушении. Но Эва вдруг как заорет. «Дружба без секса! Что здесь непонятного? Нельзя меня лапать вообще!» «У-у-у!» — взвыл я, в голове звенело. «Ты чего? Я оглохнуть мог!» «По-другому ты не понимаешь», — сердито ответила Эва. «Все, подружили, расходимся, иди к себе. Ищи золотой стандарт и трахайся с другими девушками. Если тебе хотя бы немного дорога наша дружба», — показала пальцами кавычки, «то больше ты ко мне с предложениями потрахаться не сунешься. Все, я ищу и жду идеального мужчину, не тебя». Пришлось уйти. Начиная с этого вечера, между нами все изменилось. Эва сдала анализы, она была здорова, но я был все равно рад, что удостоверился в этом. Потом она начала тренировки, но снова сделала все по-своему. Занималась по составленной мной программе, но под надзором женщины-тренера. Рр. Снова свои границы отстаивала. Очень похоже на то. Ее заведение пошло в гору. Я был безумно рад и горд за нее, но скучал дико по нашей заводной близости. Я понимал, что как раньше уже не будет. Мы пересекались, общались, но не было той откровенности, доверия и чувства приятного полета. Это изматывало и только усиливало мой голод. Мне казалось, еще немного, и я точно сорвусь, пока не произошло кое-что, что снова сблизило нас. Никак не удавалось встретиться и поговорить тет-а-тет. Постоянно кто-то был рядом. Эва словно нарочно избегала оставаться со мной наедине и не открывала поздним вечером, когда я точно знал, она была у себя. Ключей от ее квартиры нет, балкон закрыт. Не хуем же торчащим, как штык, дверь таранить. А я был готов. И злился, и недоумевал, и бастовал мысленно против подобного отдаления. Наверное, если бы я был в тот момент предельно честен, то сразу бы понял, в чем причина». Но вот беда, я много раз советовал всем другим быть честным с собой, а сам как в строках бессмертного классика. Ах, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. Последней каплей моего терпения стала встреча с Ричем. Раньше он всегда ходил в мой фитнес-центр. Мы трепались обо всем на свете, были хорошими приятелями. Но потом у Рича и Эвы было свидание. Неудачное. Причиной краха которого стал я собственной персоной. После того, что я Ричу наговорил, в желании оградить Эвочку от этого бессовестного трахаля, приятель на меня крепко обиделся и перестал общаться, даже на абонемент забил, а он, между прочим, в моем центре недешево стоит. В общем, все было напряжно, но тут я увидел Рича, и он, как ни в чем не бывало, гири тягал, резинку тянул. Я удивился, но решил подойти к нему. Он уже сделал шаг навстречу, появившись в моем спортзале. Теперь дело было за мной. «Здорово, Рич. Чё, как оно?» Он отложил гирю, мы поздоровались, похлопали друг друга по плечу. «Здорово, всё норм, сам как?» «В полном порядке, как видишь. А ты надолго к нам в зал или так, пробегом?» «Надолго», — заявил Рич. «Ходил в другой зал, не то. Атмосфера, люди. Здесь мне нравится, буду ходить. Ты же не против?» «Нет, с чего мне быть против?» Рич пожал плечами. «Недавно говорил с Эвой, она прислала мне букетик небольшой. Аккуратная корзинка с цветами, представь. Я поначалу обиделся, решил, что за херня, розыгрыши ваши дебильные. Шуточки, понятные только вам двоим. Думал позвонить и... В общем, хорошо, что я пригляделся и никуда звонить с возмущениями не стал. Букет был съедобным. Знаешь, никогда бы не подумал, что десерт можно сделать вот так. А на сладкое у меня большая слабость». «Чё?» – заржал я. «Не удержался!» «Всего один цветочек решил съесть. Не понял, как половину торта в себя одного сожрал». «Но ты даешь!» Рич потянулся за телефоном, показал мне фото. «Да, действительно, очень качественно выполнена работа. Цветы, корзина. Все как настоящее. Я и так всегда гордился Эвой, а сейчас так вообще раздулся, как воздушный шар от гордости за нее». «Надеюсь, ты спасибо ей сказал?» – спросил я. «Сказал?» Повторил настойчивее и был готов пустить кулаки в ход. «Пусть только попробует не поблагодарить. Это же такой труд многочасовой». «Позвонил, поблагодарил, мы поговорили». Рич сделал паузу. «С ней очень легко общаться. После того неудачного свидания я думал, что в жизни ни с кем из вас говорить не стану. Ошибался. Эва извинилась за сорвавшееся свидание, объяснила, что это было из-за ваших личных разборок. Даже на тебя не обижаться попросила. В общем, я зла не держу. Подкатывать тоже не буду, если тебя это так тревожит. У меня на горизонте другая девчонка. Какая милашечка, пусечка. Просто ангелочек. Так и тянет ее научить плохому», — ухмыльнулся Рич. «Бессовестный жучара. Значит, Эва за меня тоже извинилась? Черт, неужели мне совсем ничего не оставила? Ты можешь сам за себя сказать. По факту я не обижаюсь, но было бы приятно и от тебя услышать». «В общем, извини, дружище. Занесло меня малость тогда. Я не хотел обижать тебя, но беспокоился, что ты можешь обидеть Эву своим отношением к женщинам. Она хрупкая очень». «Да?» — уточнил Рич. «Хорошо ты маскируешься, парень. Просто мимикрируешь под любую поверхность и ситуацию». «Что?» «То. Девчонка тебе самому в кайф. Так бы и сказал, что залип капитально. Чего ломаться? Я тебя понимаю. Сам на ней временно залип. Притягательная. Хочешь, я тебе покажу милашку, на которую охоту открыл?» «Ну, покажи», — усмехнулся я, радостный, что не придется поднимать тему, которая взволновала меня неожиданно сильно. «Девчонка тебе самому в кайф, так бы и сказал, что залип капитально. Притягательная». После болтовни с Ричем желание увидеть Эву стало просто нестерпимым. Я позвонил. Конечно, она не ответила. Она мне и в реальном общении теперь всегда на бегу отвечала, а значит, придется ехать к ней в кондитерскую. Приехал. Свободных мест не нашлось, пришлось ждать. Заказал десерт, яблочный штрудель и лимонный кекс. Восхитительно. Попросил позвать шеф-повара, с трудом добился появления Эвы в зале и замер, разглядывая, как она шла мне навстречу, неся пухлый, исписанный блокнот под мышкой и разговаривая с кем-то по телефону. При виде меня она тоже застыла буквально на полпути и оглянулась, словно раздумывая, а не уйти ли обратно. Это был бы эпичный провал. Я встал из-за стола и пошел ей навстречу. «Хорошо, я вас поняла. Подумаю немного и перезвоню», — ответила она, спрятав телефон в карман фартука. «Адам?» «Эва, привет». Не сдержавшись, я ее обнял и чуть не застонал прилюдно от запаха и тепла ее тела. «Что-то срочное у меня, работы вагон». «Да-да, у тебя много работы, я уже понял. Заведение в гору пошло, но, может быть, уделишь своему другу минут 5». «Другу?» «Конечно», — кивнула Эва, но без энтузиазма. Мы прошли и сели за столик. Даже по крошкам на моей тарелке Эва догадалась, что я заказал. «Как штрудель и лимонный кекс?» «Выше всяких похвал, и ты это знаешь». Я краем уха услышала заказ и подумала, не ты ли это? И не захотела проверить. «Наверное, просто не было на это времени». Или умышленно проигнорировала ростки интереса. «Адам?» «Что? Я скучаю». «Скучаешь?»